В ночном небе со стороны нейтральных территорий замерзали прожекторы, и стоящие вокруг вялых костров люди подняли головы. Обычно идеально ровный английский газон, простирающийся по поверхности над подземельями жилого квартала сателлита, сейчас усеивали несколько десятков костров, сложенных из рваных и потрескавшихся покрышек. Давно пришедшую в негодность резину нализали чахлые языки пламени, теряющиеся в густом чадящем дыму. Ариал не любил большого огня, не позволяя разгораться серьезному пламени, но для того, чтобы закоптить подожженной резиной все вокруг, хватало и небольшого огня. Символизирующие протест дымные столбы зловеще поднимались над городом, утопая в ночи, и лучи прожекторов, приближающиеся пара вертолетов, высвечивали зловещее дымное облако, повисшее над подземным городом. «Черный плащ возвращается», – с иронией хмыкнул кто-то из добровольных истопников, подливая в огонь немного икса из специально приготовленной канистры. «Походу, черепушка заболела слишком сильно. Интересно, уши не отвалились? А то, не признаем, и шмальнем случайно». Ближайшая к истопнику толпа засмеялась, посыпались шуточки и издевки, мол, сопляк хотел сделать из ареала ноги, да не хватило средств на укольчик даже в ней неравнодушных, потому что дядя украл все деньги. Пришлось вернуться. Народ веселился, глядя на приближающиеся пару Ми-24, и площадь, начавшая затихать с наступлением ночи, вновь оживилась. Повсюду в костры плескали икс, и на непродолжительное время пламя вспыхивало ярче, озаряя занятую людской массой площадь и отражаясь в светоотражающей поверхности вешек, ограживающих аномалии. Пара вертолетов достигла города, прошла над административным кварталом и зависла над площадью. Вертушки повели прожекторами, скользя лучами по пятитысячной толпе, и недовольный бьющим в глаза ярким светом народ возмущенно взвыл. «Уважаемые сограждане!» Из наскоро укрепленных на пилонах боевой подвески динамиков ближайшего вертолета раздался молодой голос. «С вами говорит начальник службы безопасности сателлита майор Хантер!» Толпа дружно загоготала, раздался презрительный свист, и отовсюду посыпались различные советы. «Убедительно прошу вас сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации!» Продолжали вещать динамики. «Я только что говорил с Москвой. Ваш голос услышан. Президент взял на контроль ход расследования и лично следит за ситуацией. Лучшие специалисты всех компетентных структур занимаются проверкой полученной информации и рассматривают ваши требования. Решение будет принято в ближайшие дни. Ни один из преступников не уйдет от ответа». «Почему ты еще не в камере, если ни один не уйдет?» Истошно заорал кто-то, и толпа разразилась яростными криками. «Расстрелять виновников массового убийства! Белова с Лозинским на костер! Прокопенко в гей-клуб бесплатной проституткой! Вышвырнуть убийцы из ареала! Пусть подохнут от зуда в камерах! Пусть заплатят за погубленные жизни! Пусть заплатят за наши погубленные судьбы!» Многотысячная толпа кипела от негодования, многие принялись палить воздух, и в ночной темноте засверкали вспышки выстрелов. Внутри одного из вертолетов немолодой офицер заглянул в пилотскую кабину. «Снимайте». «Снимаем», – кивнул правый пилот. «Но они стреляют в воздух, по нам нет попаданий». «Будут», – коротко усмехнулся офицер, поднося к уху мобильный телефон. «Действуйте». В бронестекло Ми-24 ударила пуля, затем вторая, третья, еще несколько пуль застучали по бортовой обшивке. Установленный под кабиной прожектор звякнул бьющимся стеклом и погас. «Мы под огнем», – доложил пилот. «Прожектор разбит». «Запись не прекращать», – приказал офицер, возвращаясь. Он вернулся в десантную кабину и кивнул облаченному в мембрану М молодому майору. Тот поднес к рту микрофон. «Прекратите огонь! Повторяю, прекратите огонь, мы безоружны, не поддавайтесь на провокации, сохраняйте спокойствие, расходитесь по домам, не поддавайтесь на провокации». Толпа продолжала возмущенно реветь, заглушая вертолетные динамики, и вертушки начали набирать высоту. Поднявшись в задымленное ночное небо, винтокрылые машины сделали вираж и ушли к административному кварталу. Через минуту уцелевший прожектор погас, и их расплывчатые силуэты растворились в темноте. Кипящая эмоциями толпа понемногу начала успокаиваться, и активисты принялись распределять ночные смены. От костров к шайбам, ведущих под землю шахт, потянулись вереницы людей, и заполняющая площадь людская масса стала редеть. От одного из многочисленных костров отделился человек лет 45 в штатском и направился к гостиничной шайбе. Зайдя внутрь, он спустился вниз и кивнул администратору, предъявляя квитанцию. «Ваш сосед уже в номере», – оповестил тот, протягивая ему ключ. «Третьего не подселили», – человек забрал пластиковую ключ-карту. «У нас с самого утра ни одного нового постояльца», – покачал головой администратор. «Все хотят быть наверху, чтобы не позволить черному плащу захватить город». «Да, а что там произошло? Говорят, черный плащ прислал вертолеты, и была перестрелка». «В воздух стреляли», – успокоил его человек. «Черный плащ с вертолета призвал к порядку и обещал наказать всех преступников». Он усмехнулся. «Только не уточнил, кого именно он считает преступниками и относится ли к их числу его дядя». Администратор, понимающе ухмыльнулся и переключился на следующего постояльца. Тот сообщил о якобы взятии этого дела на контроль президентом. Администратор выразил мнение, что это своего рода победа активистов. Ему возразили, и в подземном вестибюле гостиницы зазвучала дискуссия. 45-летний мужчина, получивший ключ, не стал принимать в ней участие, лишь махнул рукой остальным в знак прощания и направился к себе в номер. Пройдя несколько коридоров, он добрался до нужной двери, провел карты по считывателю и вошел внутрь. Нехитрый трехместный номер не баловал ни убранством, ни комфортом, но был относительно чист, и человек принялся разуваться. «Как обстановка?» – поинтересовался его сосед, седой старатель со шрамом во всю щеку, раскладывающий на небольшом столе нехитрую снеть. «Ничего нового», – ответил мужчина, переобуваясь в потрепанные пластиковые тапки. «Чинуши забились по норам в административном квартале и нос оттуда не высовывают. Ворота заперты, кто-то влез за забор и сказал, что их изнутри БМПшкой подперли. Потом его струи воды сбили, на БМП водомет стоит». «Или рядом с БМП, я так и не понял». «В общем, ворота пинают постоянно, но на штурм административного пока никто идти не решается. Там два батальона пехоты с боевой техникой и спецназ РАО. Но наверху 1005 народа, не меньше, многие с оружием. Сейчас черный плащ прилетел с уговорами, так народ начал в воздух стрелять. Такая пальба началась, что ЧП свалил очень быстро». «Я видел», – подтвердил старатель, извлекая из небольшого рюкзака бутыль с водой. «Как грим? Порядок». «Держится отлично». Мужчина взглянул на себя в зеркало платяного шкафа. «Кварц, может притвориться больным? Или руку себе расцарапать, как будто ранили? Вдруг удастся в госпиталь попасть? Я бы хоть выяснил, где кнопку держат. Какая охрана, что можно сделать?» «Засветишься», – покачал головой старатель со шрамом. «Медики, может, и не поймут, что ты в гриме, а безопасники быстро вычислят. Маскировка у нас надежная, но это все же маскировка». Он жестом предложил ему присоединиться к ужину. «Потерпи, Влад. Вернется рентген, первым делом кнопку освободим. Осталось совсем немного». «Завтра шестой день», – поморщился Водяной. «Если рентген не успеет вернуться до выброса, ей еще пару суток придется на привязи сидеть». «Больничная палата все-таки не тюрьма», – успокоил его Кварц. «А выброс там пережидать даже безопаснее, чем здесь. Кругом врачи все-таки, которые пичкают ее всякой химической дрянью», – хмуро буркнул Водяной. «Вряд ли», – возразил контрразведчик. «Все, что им было нужно, они узнали уже давно. Сейчас им выгоднее замести следы, ведь химический допрос – это, мягко говоря, незаконно. В их интересах, чтобы в ее крови ничего интересного не обнаружилось, в случае чего. Тем более сейчас, когда они дрожат за свои шкуры». «Потерпи», – повторил он, – «немного осталось». «Угу», – вздохнул Водяной. Раз выходил на связь. «Говорит, вокруг их лагеря тоже полно народа. Все жаждут крови с совета директоров. Наемники и нефтяники собрали у себя всеобщее совещание, решают, какую позицию занять. Поговаривают, что у них там серьезный раскол. Мнения разделились. Одни считают, что нужно соблюсти нейтралитет, другие требуют присоединиться к нам, чтобы использовать возможность получить от РАО больше преференций. А что на приемных пунктах? Слышно чего-нибудь?» «Пока нет». Кварц подобрал со стола пульт и ткнул им в сторону телевизора. Тот зашипел помехами. «Точно такую же передачу показывают. Телевидение и мобильная связь отключены. Это нормально для текущей ситуации. Люди Лозинского и Белова не знают, что делать. Применить к активистам силу они не решаются. И без того по ним скамья подсудимых плачет. Усугублять вину никто не хочет. Рассказать людям правду тоже небезопасно. Кто знает точно, как поведет себя толпа, когда узнает, что ее правота подтверждена лично президентом. Поэтому они и вырубили всю связь, которую только смогли, и перекрыли нейтралку. Всех, кто заходит дальше приемных пунктов, сразу же разворачивает обратно. Автобусы на Большую Землю временно не ходят. Весь персонал приемных пунктов пока переведен на казарменное положение. Они бы и наши передачи глушили, хотя бы в пределах сателлита. Да в этом нет смысла. Люди выйдут за ворота и все равно услышат. Контрразведчик щелкнул пультом, выключая бесполезный телевизор. Ничего, скоро мы им так хвосты отдавим, что завизжат. А пока наберись терпения. Крайние дни всегда самые длинные. Давай ужинай и спать. Завтра нужно встать пораньше, вдруг рентген прилетит.